метафора жизни обязательно сдохнет, как метафора смерти. Это правда приятно, юморные ребята, без конца и начала, смешного так мало. Бесконечное танго, как метафора жизни, обязательно сдохнет, как метафора смерти. И ты уже не молодой. Песни, танцы, песни, танцы. Компании Palmiris разработана.